Глава 52. Мы с Кейси вернулись к костру. Майк играл на укулеле, Туту разучивалась с девочками и Джессикой гавайский танец. Все смеялись. «Страница 56-я», — шепнула мне Кейси. Я растерянно посмотрел на нее. Она глазами показала на блокнот, который я держал в руке. Я раскрыл его. Раньше на его страницах не было никаких номеров, а теперь были. Аккуратно пропечатанный, словно производитель блокнотов, сделал это с самого начала. Я перевел взгляд на Кейси. «Уж если ты скоро опубликуешь это, да и вообще», — подмигнув, проговорила она. «Да, мне определенно еще многому предстояло учиться. Я нашел страницу 56. Ты не выбираешь, где родиться, но выбираешь, где остаться». Ты не выбираешь, у кого родиться, но выбираешь, с кем остаться. Отчасти приключение состоит в том, чтобы определить, что это значит, сказала Кейси. Позволить себе свободу сделать этот выбор и двигаться дальше. Не только физически, но и эмоционально. Она кивнула в сторону всех присутствующих. Это часть того, что сейчас осознает Джессика. «Я усвоил, что в этом и состоит настоящая свобода», — ответил я. В способности не быть ограниченным такими вещами, как место или обстоятельства твоего рождения. Все мои знакомые, которые пишут собственную историю и сами определяют свой образ жизни, это усвоили. Это люди, которые, похоже, наслаждаются жизнью больше всех. Они создали собственную игровую площадку, — добавила Кейси. Мы подошли к костру. Майк доиграл мелодию, и девочки с хохотом шлепнулись на песок. Увидев у меня в руках ага-блокнот, Майк посмотрел на Кейси. «Ты сказала ему?» Потом он перевел взгляд на меня. «Что думаешь, Джон? Сможем ли мы стать твоими первыми заказчиками?» «Безусловно», — ответил я. «Может быть, в будущем тебе уже не понадобится после года путешествий возвращаться к работе, чтобы пополнить средства. Ты сможешь финансировать поездки своими ага-книжками?» «Мне нравится эта идея», — заявил я. «Мой друг написал книгу, ее опубликовали на разных языках», — вклинилась Джессика. «Теперь он ездит и выступает перед читателями по всему миру. Он так же любит путешествовать, как и ты. Теперь другие оплачивают его путешествия, и это ему очень нравится». «Вот, пожалуйста», — воскликнула Кейси. «Кто-то на свете это делает, так почему не ты?» «Я познакомлю тебя с ним», — пообещала Джессика. «А, вселенная за работой», понимающе добавила Туту. «Стоит лишь четко представить, чего хочешь. Это как отправить плавучий маяк в море чистых возможностей. В одно мгновение все начинает со щелчком вставать на место».